Йозеф был до невозможности элегантен, говорил с чарующим акцентом, заразительно смеялся, набрял льняные волосы, разделял идеальный пробор, и он легко покорял сердца дам и девиц, которые ужасно скучали, сидя на банкетках, пока их спутники предавались бесконечным спорам о Народном фронте, трагедии войны в Испании и усилении позиции фашистов. Женская половина общества не то чтобы совсем не интересовалась политикой, но право нельзя же без конца мусолить эти темы. А вот Йозеф танцевал, танцевал так, словно сам изобрел вальс, отбросив условности и наплевав на то, кто что подумает, женщины его ангажировали. В первый раз Йозеф удивился. Дама не должна приглашать на танец незнакомого кавалера. Так поступают только испорченные женщины. Ему льстило, когда красавица направлялась через зал к его столику. Иногда проходила мимо, не решившись на отчаянный поступок, но потом возвращалась и просила потанцевать с ней. Разговоры стихали, он вставал и молча вел ее на дорожку, чтобы закружить вальс или танго. Профессионалки, сутенеры и жиголо расступались, давая им место. Оркестр бесировал, чтобы насладиться воплощенной в танце музыкой. В объятиях Йозефа самая грузная, неповоротливая партнерша становилась воздушной. Девушки из лучших семей жаждали повальсировать с этим чехом, укрепляя его репутацию Дон Жуана. Между тем, Йозеф вовсе не был завзятым соблазнителем. Возможно, решил он познакомиться с девушкой на улице, у него ничего бы не вышло, но в дансинге вся его природная застенчивость куда-то улетучивалась. После танцев он приглашал одну из партнерш в свою комнатушку и практически не знал отказа. С Марселеном у них была джентльменская договоренность. Пришедший первым получал в свое распоряжение час времени, после чего уступал место товарищу. Тому полагалось принести с собой свежеиспеченный багет. Любовь втроем они не практиковали. Как только умолкал аккордеон, к Йозефу возвращалась привычная мужская увертливость. Ни одной девушке не удавалось завязать с ним сколько-нибудь длительных отношений. На робкое предложение увидеться снова, покататься на лодке в Булонском лесу или сходить в кино, он отвечал, что его ждут в больнице. Нужно заниматься диссертацией, ходить в институт Пастера, пересевать культуры. Так что, увы, увы, увы, следующей ночью Йозеф отправлялся танцевать в другое место. В моде были эмансипация, борьба за избирательные права женщин и изгнание из дансингов Явы. Йозеф осознавал, что дело не только в политических требованиях. Болезнь зашла очень глубоко, стала неизлечимой, как привычный вывих. Подружки уже не так охотно уступали его желаниям. Алиса швырнула в него ботинком, и только хорошая реакция спасла его глаз. Раз в три вечера, в среднем, он подвергался оскорблениям. Адетта обозвала его мерзавцем, Жермена – жестокосердным негодяем, Сюзанна – жалким типом, Николь – лицемером, Люси – двоедушным подлецом. Клозетта сказала, что он самый отвратительный из всех отвратительных мужиков, которых она встречала в жизни, а Жанна нанесла худшее из оскорблений, заявив, что он вонючий тухлый танцоришка. Роза сравнивала Йозефа со стервятником, другие девушки с крысой, клопом и тараканом, а Жаклин, студентка философского факультета Сорбонны, она была очень хорошенькая и стриглась под Луизу Брукс, уподобила его Сарденапалу в миниатюре. Все они жаждали заклеймить Йозефа презрением, но ни у одной ничего не вышло. Примечание: Брукс Луиза, 1906-1985 годы, американская танцовщица, модель, актриса немого кино. Сарденапал – персонаж древнегреческой мифологии, олицетворение праздности, роскоши и изнеженности. Конец примечания. «Воистину, впору перестать танцевать. Да что с ними, со всеми такое, можешь объяснить?» – спросил он у Марселена после того, как Ивона, задыхаясь от ненависти, выкрикнула ему в лицо, что еще никогда не встречала подобных гадов и тупиц. Некоторые вопили, кричали, рыдали, били его по щекам, ждали под дверью, устраивали скандал, призывая в свидетели консьержку, но Йозеф и бровью не вел, и они, пожав плечами, исчезали из его жизни. Иногда он встречал экс-возлюбленных на вечеринке или в ночном клубе и не мог вспомнить, знакомы они или нет. Приглашал девушку на танец, потом вел к себе, они предавались любви, она спрашивала: «Неужели ты меня не узнал?» Он отвечал: «Нет», и его в очередной раз обзывали хамом, нахалом, грубияном, свиньей и ничтожеством. Все объяснялось очень просто. Йозеф не запоминал лиц, это было его ахиллесовой пятой. Он без труда выучивал содержание толстенных, неудобоваримых медицинских трактатов, но очень быстро, через несколько недель, забывал лица подруг по плотским утехам. Как-то раз Маргарита, она была андалузской, бежавшей в Париж от франкистов, бросила ему в лицо: «Проклятый мачо!» Она божественно танцевала танго, и, заметив Йозефа в зале «Молен де ля Галет», взглядом приглашала его на танец. Он единственный из парижан танцевал как аргентинец, но разговаривать с ним не желала. Йозеф не знал, как переводится слово «мачо». Он услышал его в первый раз в жизни, но не в последний. Маргарита снизошла до объяснений и добавила, что так называют не только испанцев, но и французов, и чехов, и много кого еще. В те времена мужчины были мачо, и это не создавало им проблем. Йозеф пришел к выводу, что в словах его женщин есть доля истины, и решил искоренить в себе этот изъян. Он стал умолять Маргариту о помощи, но она только рассмеялась. Идеальный мужчина не более, чем глупая фантазия. А Йозеф так страстно хотел измениться, стать лучше, что пытался контролировать все свои жесты, слова, взгляды и действия. Старания Йозефа не только не увенчались успехом, но и укрепили его репутацию законченного мерзавца, порочного, склонного к моральному садизму, наглеца и потрясающего танцора. «Ты видела его левую ногу? Просто невероятно!» Йозеф приглашал девушку выпить кофе с молоком и не знал, о чем с ней говорить. Назначал свидание за ужином и забывал прийти. Он мог спросить у Глэдис, «Как поживаешь, Симона?» Войти в кафе с букетом анемонов, где его ждала Ирен или Жули, сесть с другой столик и время от времени нетерпеливо поглядывать на часы. А в результате Йозеф окончательно утвердился в мысли, что женщины хороши как партнерши в танце и сексе, а в остальном же им почти невозможно угодить, они капризны и неискренни. На балу в Ла-Куполь некоторые приятели Йозефа высказали предположение, что его проблема имеет психологическую подоплеку, следовательно, ее трудно разрешить. Примечание: Ла-Куполь – один из самых легендарных ресторанов Парижа с 90-летней историей. Сейчас под его стеклянным куполом, отсюда и название ресторана, одновременно могут уместиться более 400 едоков. Конец примечания. Двое полагали, что Йозеф страдает прозопагнозией, с чем он категорически не согласился. Примечание: прозопагнозия – расстройство восприятия лиц, но не предметов. Конец примечания. Двое других склонялись к нарциссизму и спорили лишь о том, как далеко зашла болезнь. Один человек высказался в пользу начальной формы женоненавистничества, и остальные сочли этот диагноз слишком банальным, но простительным для студента первого курса. Синдром вальсирующего стал предметом нескончаемых споров. Ни в одном фундаментальном труде по психологии не упоминалось о том, что Эдип танцевал вальс или танго. Помог Йозефу мэтр Мейер, симпатичный хитрован-адвокат, у которого стажировался Марселен. Он открыл ему способ, которым сам пользовался во дворце правосудия, где каждый день встречал массу людей и не всегда мог определить, судья перед ним, секретарь, судебный исполнитель или коллега-защитник. Денег юрист с Йозефа не взял, он обменял свою консультацию на урок танго. Йозеф показал ему, как нужно двигаться, чтобы не наступать на ноги партнерши. Мейер считал свою неуклюжесть причиной любовных неудач. Теперь, если лицо женщины вызывало у него в памяти легкое шевеление, он кидался к счастливой избраннице и радостно, с открытой, почти дружеской улыбкой восклицал: «Боже, сколько же мы не виделись! Как поживаете?» «Улыбайтесь широко, пусть собеседник видит ваши зубы», — наставлял Йозефа мэтр Мейер. «Ваши слова должны звучать искренне и естественно». Он немедленно проиллюстрировал свой рецепт, и у Йозефа создалось ощущение, что они с адвокатом лучшие друзья. Иногда эта мефистофельская хитрость срабатывала, но бывали случаи, когда его сухо обрывали: «Мы не знакомы, за кого вы меня принимаете?» Или так: «В последний раз мы были на «ты, поросеночек»?» Все лучше, чем прилюдное оскорбление и скандал. Йозеф находил утешение в словах девушек, своих приятелей, уверявших, что по сравнению с ними он просто ангел, но помнят ухажеры их лица и имена. И что с того? Когда Вивиан вошла в прокуренный зал Балажо, Йозеф кружил Ольгу в английском вальсе. Примечание: сейчас шикарный ночной клуб Балажо в прежние времена был простой танцплощадкой, где часто бывали Эдит Пиаф и Жан Габен. Конец примечания. Он не очень любил этот танец, считая его движения слишком размеренными и чопорными. Йозеф не сразу заметил, что все мужчины разинули рот и смотрят на нее голодными глазами. У Вивиан были стройные ножки, тонкая талия и кудрявые волосы. Серая саржевая юбка плотно обтягивала бедра, а круглый воротничок блузки подчеркивал красоту шеи. Сидевший на эстраде Марселен тоже заметил Вивиан и оценил ее красоту. «О-ля-ля-ля-ля!» Девушка стояла на балюстраде и с явным восхищением следила за движениями пары. Йозеф поблагодарил Ольгу и вернулся за свой стол. Аккордеонист заиграл вальсок, и танцоры закружились на площадке. Вивиан молча, одним едва заметным движением подбородка, отклонила три приглашения, привстала на цыпочки, нашла глазами Йозефа и медленно направилась к нему. Он смотрел на фигурку в мерцающем наряде и думал: «Боже, какие красивые у нее волосы». Вивиан была совершенно особенной. Он и подумать не мог, что такая потрясающая красавица вдруг обратит на него внимание. Даже самый спесивый из всех живущих на свете мужчин не мог бы на такое рассчитывать. И все-таки это случилось. Она стояла, не говоря ни слова, потом протянула ему пухленькую теплую ручку с позолоченным браслетом-змейкой в позднеготическом стиле на предплечье. Йозеф затрепетал и повел Вивиан на площадку. Остальные танцоры расступились, и Йозеф не сумел, хотел, но не сумел скрыть, что это тешит его тщеславие. Вивиан танцевала не слишком хорошо, и то и дело наступала ему на ноги острыми каблучками, но Йозеф этого не замечал. Женщины обменивались многозначительными, понимающими улыбочками. Йозеф и Вивиан останавливались только, когда оркестр делал паузу. Через каждые 45 минут он пригласил ее в бар выпить шампанского, говорили они мало, обменялись несколькими ничего не значащими фразами. «Вечер сегодня ужасно жаркий, сколько же здесь народу, вы часто сюда приходите?» Вокруг было так шумно, что приходилось кричать. Вивиан промокнула лоб платком, и Йозеф вдруг подумал: «Ее я вряд ли забуду». Оркестр заиграл «Белые розы», «Моя любимая песня», — сказала она. Йозеф посторонился, пропуская ее на дорожку, и почувствовал нежный запах духов, мимоза, жасмин, аромат напоенного солнцем Средиземноморья. Вивиан тихонько напевала себе под нос, у нее была совершенно особенная манера обнимать партнера. Другие дамы касались руки, плеча, кавалера, а Вивиан так тесно прижималась к Йозефу, что он чувствовал через шелк одежды ее соски и упругие ноги. В танце Вивиан неподражаемо покачивала бедрами. Ее волосы щекотали Йозефу лицо, томный взгляд обволакивал и возбуждал. «Как вас зовут?» — спросил он. «Вивиан. Чудесное имя». Они ушли, не дожидаясь закрытия. «Слушай, старик, переночу сегодня у кого-нибудь из приятелей. Идет?» — шепнул Йозеф Марселену. «Как скажешь», — кислым тоном ответил тот. Глядя вслед парочке, закоренелый атеист Марселен не удержался и воззвал к милосердию Творца. «Боже, защити нас от курносых женщин с супругой попкой, которые ходят на высоких каблуках и красятся, как звезды экрана». Вивиан относилась к тому типу женщин, которых и невозможно забыть. У нее была восхитительно скандальная репутация пожирательницы мужчин, которую создали завистливые сплетницы. Эти посетительницы танцполов, большую часть времени просиживавшие на банкетках, утверждали, что бессердечная распутница Вивиан погубила множество любовников, которые валялись у нее в ногах, умоляя остаться. Ходили сплетни о попытке самоубийства торговца обувью из Невера и сошедшем с ума нотариусе из Руана. Слух появился после того, как Вивиан сказала Мадди, что раньше была слишком чувствительной, и кое-кто злоупотреблял этой ее слабостью. Однажды вечером она разоткровенничалась и посоветовала подружке обходить стороной морских лейтенантов и не верить ни одному их лживому слову, а потом заявила, что все мужчины – олухи и слабаки, даже богачи, бросающиеся деньгами направо и налево, и ей ни одного из них не жаль. Наутро после ночи любви Йозеф впервые в жизни спросил девушку, увидятся ли они снова. К его огромному удивлению, она тут же с непосредственностью хористки согласилась, а потом испарилась, пожелав ему хорошего дня. Вечером они встретились в кафе на площади Клиши. Вивиан оказалась сладкоежкой, она обожала венский шоколад. Йозеф упивался общением со своей новой пассией, хотя ничего особенно интересного она не произносила, да и голос у нее был высокий, не слишком приятный для слуха. Йозеф перехватывал взгляды, которыми другие мужчины награждали Вивиан, и его сердце переполнялось счастьем. Глупое, но ужасно приятное тщеславие. Вивиан занимала небольшую должность в Министерстве военно-морского флота. Она курировала бухгалтерию арсенальных складов и на заморских территориях, в том числе в Кахинхине. Примечание. Ранее французская колония в составе Вьетнама. Конец примечания. Йозеф удивился, узнав, какая это важная стратегическая точка. Вивиан никогда не посещала колонии, но была хорошо осведомлена о сложившейся там ситуации и рассказала Йозефу много интересного. Она с военной точностью описывала авианосец Биарн, эсминцы Фугео, Франдер и линкор Жан Барт, а если в разговоре наступала неловкая пауза, Йозеф интересовался, как обстоят дела с флагманским линкором Лотарингия и почему его 340-миллиметровые пушки берут на 10 градусов правее и левее цели, и пришел ли он в порт приписки, несмотря на многочисленные аварии. Вивиан под большим секретом, дай честное слово, что будешь нем как рыба, рассказала, что в Сайгоне у команды были проблемы с ремонтом. Обе динамо-машины грелись до 62 градусов, и это вызывает серьезное беспокойство в верхах. В том, что Йозеф с упоением внимал ее словам, не было ничего удивительного. Чехам свойственная мечтательность. У них нет моря, и они обожают истории о кораблях и всяческих мистических явлениях. На второй год жизни в Париже Йозефу пришлось решать моральную проблему исключительной важности. В охваченной пожаром гражданской войны Испании лилась кровь. Генерал Франко твердо вознамерился вернуть утраченные позиции и на всех фронтах теснил войска республиканского правительства, погрязшего во внутренних распрях. Нацистская Германия и фашистская Италия поддерживали франкистов, а демократические державы припирались друг с другом и уклонялись от реальной помощи. Возглавляемое Леоном Блюмом правительство Народного фронта, у которого было много проблем в собственной стране, пошло на поводу у пацифистов и заняло позицию невмешательства во внутренние дела другого государства, развязав фашистам руки. Примечание: Блюм, Андре Леон, 1872-1950 годы, французский политик, первый социалист и первый еврей во главе французского правительства. Конец примечания. 50 тысяч добровольцев из разных уголков мира стали членами интербригад, воевавших за республику. Примечание: интербригады – вооруженные подразделения, сформированные из иностранных добровольцев, участвовавшие в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев в 1936-38 годах. Конец примечания. Большинство никогда не держали в руках оружие, и тем удивительнее был их смелый порыв отправиться в незнакомую страну и бросить вызов смерти. Все пребывали в возбуждении, только что не соревновались за право уехать раньше остальных. У каждого имелся собственный канал и проводники. Друзья Йозефа не сомневались, что он будет в числе первых волонтеров. А он думал, вступить ему в одну из французских бригад или присоединиться к батальону Домбровского, где сражались поляки, чехи и венгры. Примечание: батальон Домбровского, 13-я интернациональная бригада имени Домбровского, воинская часть, составленная в основном из поляков, участвовавшая в гражданской войне в Испании на стороне республиканских войск. Конец примечания. Вивиан определенно оказывала дурное влияние на Йозефа. Когда он сказал, что поедет в Испанию и будет сражаться, она спросила, что заставило его принять такое решение. Йозеф объяснил, что гражданская война в Испании – не обычная братоубийственная война, а смертельное противоборство двух мировоззрений. От исхода зависят фундаментальные свободы. «Какое тебе дело до страны, где ты ни разу не был?» – не успокаивалась Вивиан. Йозеф попытался объяснить по-другому. Фашисты сражаются с демократами. Если они возьмут верх, все будет кончено. Церковь и капитализм победят. Вивиан ничего не понимала в политике. «Думаешь, испанцы придут сражаться за чехов, если русские нападут на вас?» Йозеф решил дождаться конца учебного года, объяснив друзьям, что его временное отсутствие не решит исхода войны, зато он получит диплом биолога и будет гораздо полезнее общему делу. Йозеф говорил уверенным тоном, давая понять, что никому не позволит усомниться в себе. Все его время занимали исследования, лекции в институте Пастера и Вивиан. Он перестал ходить на собрания и демонстрации и весьма скептически высказывался о безрассудном энтузиазме товарищей, выдававших желаемое за действительное. По-настоящему Йозефа интересовали только патогенные факторы – грядущее выселение вируса оспы, использование пенициллина для лечения бактериальных инфекций и работа по поиску противотуберкулезного антибиотика. Примечание: патогенный фактор – болезнетворный возбудитель. Конец примечания. Ну и диссертация в свое время – фундаментальный труд о сипункулидах. Примечание: сипункулиды – тип морских червеобразных организмов. Конец примечания. Кое-кто поглядывал на Йозефа с недоверием, другие перестали с ним разговаривать, узнав, что он ночи напролет танцует с Вивиан на балах на площади Бастильи. Витиеватые объяснения Йозефа, мол, можно быть социалистом и обожать вальс, одно совсем не противоречит другому, никого не убеждали. Товарищи отправились в Испанию без него, Эрнест тоже поехал, но, само собой разумелось, у него ведь была депрессия. Йозеф отказывался признавать, что он, как и все остальное население, заразился фатализмом и покорностью судьбе. Каждый день приходили дурные вести, подтверждающие, что республика обречена. Потерял Йозеф и дружбу Марселена, когда он заявил, что его призвание лечить, а не убивать. Тот ответил взглядом, наполненным немыслимым презрением, и ушел, не сказав ни слова, не пожав ему на прощание руки. Позже Йозеф узнал, что Марселен вступил в батальон анархистов, сражавшихся в Барселоне. Там было очень жарко. А потом однажды вечером Йозеф забыл Вивиан. Невероятно, но факт. Любовь как будто стерли ластиком. Может, привязанность растворяется в воздухе, не оставляя после себя ни малейшего следа? Если так, она — плод нашего воображения. Их ужины, вечера, в нажании, ночи любви — все исчезло, испарилось. Он вспомнил о Вивиан, танцуя томное танго в Элизе Монмартр с бретонкой из Лорьяна, которая ужасно нервничала и все время хихикала, но извиняться не пошел, сказав себе, будет правильнее подождать, пусть остынет. Он придумывал всяческие отговорки, объяснения, потом решил сослаться на сложную операцию в клинике. Прошел день, другой, суббота и воскресенье, но Вивиан не появлялась. Не пришла она и в понедельник, и никто ничего о ней не знал. Йозеф чувствовал досаду, гадал, не попала ли она в аварию на машине, не случилось ли несчастье у нее в семье. А может, она просто потеряла память? Он больше никогда не встречал Вивиан ни в одном из тех мест, где они когда-то бывали. Странный способ расставания, странный, но, возможно, лучший. Расставание по взаимному согласию, в котором нет ни победителя, ни побежденного. Получается, нас не было. Вскоре после защиты диссертации Йозеф получил предложение занять должность в алжирском филиале Института Пастера. Таких престижных предложений два раза не делают. Йозеф не помнил, кто из философов сказал, что удача не стучится в дверь человека дважды. Не ухватишь ее за хвост, это сделает кто-нибудь другой. Немногие оставшиеся у него друзья заметили, что он в конечном счете ничем от них не отличается, раз пожертвовал убеждениями ради карьеры. Он отвечал, что Испанской республике уже не поможешь, победа Франко неизбежна, так что нет никакого резона ввязываться в схватку чести. О да, полную величия и героизма, но совершенно бессмысленную и самоубийственную. Он продолжит борьбу на свой манер, в Алжире. Это было бурное время. Прогласив Австрию, Гитлер решил присоединить к Германии Судетскую область, которая по Версальскому договору принадлежала Чехословакии. Франция и Великобритания были связаны с Чехословакией союзническим договором, и угроза новой мировой войны стала реальностью. Все страны начали мобилизацию. В Мюнхене на конференции «Последнего шанса» премьер-министр Соединенного Королевства и председатель правительства Франции спасли мир, отдав Чехословакию на растерзание фюреру. Примечание. Конференция проходила в конце сентября 1938 года. В Мюнхене встретились политики западных держав, Англии и Франции с одной стороны, и Германии и Италии с другой. Соглашение, подписанное 30 сентября, касалось передачи Германии Судетской области Чехословакии. Конец примечания. Войны удалось избежать, все испытали облегчение и сделали вид, что забыли о нарушенных обязательствах и не заметили, что совершили стратегический просчет. Благодарные народы приветствовали своих руководителей, а те чувствовали стыд за сговор. Йозеф позвонил отцу, спросил, как он поживает, и поинтересовался его мнением касательно полученного предложения. Жалование ему пообещали небольшое, события на родине приобрели угрожающий оборот, так что он предпочел вернуться в Прагу. Эдуард принялся разубеждать сына, его присутствие в Чехословакии хода истории не изменит, а упустить предоставившийся исключительный шанс нельзя ни в коем случае. Лучшая лаборатория мира выбрала Йозефа среди множества других претендентов, и отцовское сердце полнится счастьем. Честь, оказанная Каплану-младшему, оправдывает все жертвы, принесенные Капланом-старшим. Эдуард заставил Йозефа поклясться, что он уедет в Алжир. 4 дня спустя он должен был сесть на корабль в Марселе, чтобы через 26 часов оказаться в Африке. В ночь перед отправлением Йозефу приснился кошмар. Он проснулся в холодном поту, дрожа всем телом. Во сне он брел по бойне, вокруг лежали горы трупов, мужчина с перерезанным горлом, женщина со вспоротыми животами. По пятам за ним следовал мясник с выколотыми глазами, в затылок ему дышали мертвецы. Потом на него прыгнул монстр, и тут же исчез, как по волшебству. Наступила леденящая душу тишина. С потолка лилась кровь, Йозеф был весь липкий и постепенно погружался в красный зыбучий песок, размахивал руками, пытаясь удержаться на поверхности. Утром Йозеф кинулся в почтовое отделение на авеню Сент-Антуан и 3 часа прождал вызова, рискуя опоздать на пароход. Наконец его соединили, отец как раз собирался уходить из кабинета, а Йозеф стал уговаривать его бежать, пока еще есть время, но Эдуард ничего не хотел слышать. Йозеф 10 раз повторил, что умоляет отца покинуть Чехословакию, но тот твердо решил остаться. Да, десятки тысяч чехов собирают чемоданы, но он не уедет, потому что не чувствует никакой угрозы. Большинство здравомыслящих прожан считают, что Гитлер не идиот и не нападет на союзников, что рано или поздно он в поисках жизненного пространства вторгнется в Россию. Она его главный враг. Чехам бояться нечего. Единственное, что нужно фюреру, это их военные заводы. По пути в Алжир была сильная качка. Шумели двигатели, и Йозеф провел ночь на палубе, наблюдая за тремя чайками, летавшими над Фортштевнем. Еще до захода солнца в воздухе разлился молочно-голубоватый свет. Чайки скрылись из виду, Йозеф проводил их взглядом и вдруг заметил вдалеке, слева по борту, неясные очертания суши. «Нет, это не Испания», — подумал он, — «здесь нет никакой земли». Далеко на горизонте между небом и морем змеилась багровая линия, едва освещенная пробивающимся сквозь облака светом. «Если бы я поддался движению души, был бы сейчас мертв».